Дальнейшее общеизвестно. Как только нефть и газ Украины избавил «Газпром» от обязательства платить дороже за транзит при любом подорожании самого газа, тот потребовал от Украины, если не западноевропейскую цену, то, по крайней мере, далеко не внутрироссийскую. После долгих закулисных переговоров российский газ для Украины стал официально стоить $230 за 1000 кубических метров. Правда, официально же Украина сейчас покупает газ только в Туркмении. В 2006 году по $60, а в 2007 по $100 за 1000 кубических метров. Транзит этого газа по российским трубам, по той же цене, по какой российский газ идет по украинским, обходится еще в $35 за 1000 кубометров. Причем цена транзита, и стало быть, доход Украины от ее газотранспортной системы, фиксирована до 2011 года. А вот цена газа пересматривается каждые полгода и, как раньше, увязана с рынком нефти. А его падение в ближайшие годы не предвидится, то есть убытки Украины от решения Ивченко будут расти. Сейчас контрактная цена определяется по расчетной формуле на основе средней европейской цены нефти. В 2011 она превышает $450 за 1000 кубометров. Правда, отдельное соглашение, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове президентами Дмитрием Анатольевичем Медведевым и Виктором Федоровичем Януковичем, уменьшает эту цену на $100 в счет оплаты России и базирования Черноморского флота в Севастополе, но и оставшиеся на пределе возможностей Украины. Кто кому переплатил? Правда, поборники рыжего лагеря доказывают, что новый контракт даже выгоднее Украине, нежели прежний, и даже доказывают это арифметически. По бартерному контракту Украина получала не больше газа, чем ей причиталось за перекачку, а то и меньше. «Газпром» постоянно ссылался на нехватку газа. Остальное приходилось покупать, в основном через посредство компании «Итера», связанной с «Газпромом» и, по многочисленным слухам, с госпожой Григен, на коммерческих условиях. Формально считалось, что многие российские потребители используют не весь газ, законтрактованный у «Газпрома», и, соответственно, продают излишки, например, той же «Итере». Так, в 2005 году, когда еще действовал старый контракт, примерно 15 миллиардов кубометров Украина получила по бартеру по $50 и еще примерно 5 миллиардов по $160. Таким образом, затраты на газ формально составили 750 миллионов за бартерную и 800 за коммерческую часть. Итого 1,55 миллиарда. В 2006-м по новому контракту Украина получала весь потребляемый газ по $95 за 1000 кубометров. Итого за те же 20 миллиардов кубометров 1,9 миллиарда долларов. Налицо переплата $350 миллионов. Но в то же время в 2005-м Украина получила за транзит 1,47 миллиарда долларов, а в 2006-м уже 2,05 миллиарда долларов, то есть дополнительно заработала $507 миллионов. Итого общий выигрыш при переходе на новые расчеты более $150 миллионов. Конечно, не весь этот выигрыш обусловлен новыми тарифами на прокачку. Немало помог и рост объема транзита. Апологеты Ивченко полагают, что на этот рост он и рассчитывал. Но дело в том, что вышеприведенный газовый баланс Украины состоит не только из бартерной и коммерческой частей. Его можно поделить и на части потребленную и реэкспортируемую. 5 миллиардов кубометров, полученные Украиной по $160, немедленно направились в Румынию. Там их получила германская фирма, правда, аналитики утверждают, что она внучка «Газпрома». Далее этот газ распродан мелкими партиями по всей Западной Европе по местной рыночной цене, примерно $250. Итого суммарная прибыль от его перепродажи $450 миллионов. Конечно, далеко не все эти деньги получила Украина. Часть их оформлена как выплаты Украины «Газпрому», что позволило сократить налоговые выплаты в Европе. Основную же часть пилили российские и украинские коммерческие структуры, причастные к этим поставкам. Но в любом случае $800, якобы уплаченные Украиной по коммерческим поставкам из России, можно не учитывать. Реэкспорт компенсировал их с лихвой. За газ же, потребленный самой Украиной, в 2006 году заплачено на $675 миллионов больше, чем в 2005. Даже с учетом роста выплат за транзит, республика потеряла около $170 миллионов. Более того, сам этот рост транзитных выплат тоже фиктивный. Сравнительно скромная цена газа объясняется тем, что закуплен он не в России. Та согласна продавать его Украине только по той же цене, что и западноевропейским партнерам. За вычетом расходов на транзит газа по самой Украине выходит, на ее восточной границе, $230 за 1000 кубометров. Цена заведомо непосильная для большинства украинских потребителей. Ныне цена куда выше. Но и доллар с тех пор изрядно упал. Цена нефти, а значит и газа, выраженная в золоте, уже лет 10 меняется на считанные проценты. На запутанных переговорах в декабре 2005 и начале января 2006 было решено, что Россия в любом случае гарантирует прокачку по своим трубам всего, что Украина закупит в других местах. Фактически единственное место, где нашелся свободный газ – Туркмения. Она согласилась продавать Украине газ по $60. Еще 35 получает Россия за прокачку. В расчете на 1 кубометр и километр тарифы одинаковы. Это естественно. И трубы, и насосы одинаковые, строились одновременно и по одному стандарту, так что и эксплуатационные расходы совпадают. Но трубы от Туркмении до Украины длиннее всей Украины, поэтому и плата за транзит больше. $700 миллионов, если считать весь полученный Украиной газ, и $525 миллионов, если учесть только непосредственно потребленный. Если бы транзит туркменского газа шел по прежним тарифам, Украина заплатила бы около $479 миллионов за весь поставленный газ и $359 миллионов за потребленный. То есть общая потеря на тарифах составила $220 миллионов за весь и $156 миллионов за потребленный газ. Как видим, даже если учитывать не все, Ивченко никакой выгоды республике не принес. Правда, похоже, учитывать надо все. Реэкспортная схема, много лет используемая газовыми дельцами, после рыжего бунта перестала работать. Переворотчики 2004-го особо хвастаются чистотой своих рук. Да и неудивительно, в оппозиции много не нахватаешь. Попытка же встроиться в накатанный маршрут обернулась скандалом. В частности, именно реэкспорт в Румынию объявлен ключевым аргументом в пользу рыночности цены поставок газа Украине. Строго говоря, реально Украина и до газового конфликта получала из Туркмении по сравнительно рыночной цене за 1000 кубометров $44 в самой Туркмении и $58 на границе Украины с Россией, больше, чем из России. Например, в 2004-м 36 миллиардов кубометров. На этот газ тоже распространилось предложенное Ивченко повышение тарифов. Строго говоря, одно время за транспортировку отвечала отдельная компания «Еврал», договорившаяся с «Газпромом» о сниженном тарифе. Туркменским газом подпитывались некоторые близлежащие потребители «Газпрома», а на Украину попадал газ из более удобных мест в самой России. Но к 2004-му официально действовала и зафиксирована межправительственными протоколами несколько лет подряд симметрия тарифов. И несложно подсчитать, на указанном объеме газа Украина потеряла почти 638, а если бы продолжались поставки через Еврал, то даже $756 миллионов в год. Поистине национализм пагубен для любой страны и любого народа, хоть ненадолго подпадающих под его обаяние. Чисто технически Украина и сама способна потребить все 20 миллиардов кубометров в год, ранее получаемые из России. При прежней схеме поставок ее предприятия и население испытывали заметные перебои. Но съесть-то он съест, да кто ж ему даст? На рынке важен не технический, а платежеспособный спрос. Его же на Украине до недавнего времени и на 15 миллиардов кубометров российского газа не набиралось. Даже при сверхльготных условиях поставок в поддержку не слишком антироссийской власти не прекращались жалобы на дороговизну газа. Но и это еще не все. 2006 годом жизнь не кончилась. А на 2007 Туркмения потребовала уже по 100 долларов за 1000 кубометров. То есть до конца этого года Украина заплатит, собственно, за газ, без учета транспортной составляющей, еще на 800 миллионов долларов больше за все поставки по контрактам и на 600 миллионов долларов больше за потребление по прежним нормам. Легко видеть, что вся разница транзитных платежей – 290 миллионов долларов, если учитывать весь газ, и 350 миллионов долларов, если учесть только потребленный, не окупает этих потерь. Чистый убыток для Украины составляет более 500 миллионов и 250 миллионов долларов соответственно. Причем до конца 2009-го, на весь срок действия контракта, расторгнутого по инициативе Ивченко, подешевление нефти и газа не предвидится. По окончании этого контракта заключен новый, как и следовало ожидать, на значительно худших для Украины условиях. Значит, даже в лучшем для себя случае Украина в ближайшие 3 года заплатит 1,5 миллиарда долларов, если продолжит получать по 20 миллиардов кубометров в год, или 750 миллионов долларов, если ухитрится остаться в рамках прежних норм потребления. Вдобавок, этот лучший случай маловероятен. По мнению большинства экспертов, по крайней мере до конца президентства Буша, нефть будет в основном дорожать. При растущих ценах долгосрочные контракты выгодны покупателю. Отказавшись от контракта, покупатель Ивченко сыграл на стороне продавца.